хасса хадальба бимасальти фи даава. И поэтому они говорят, что этот довод, то есть указывает именно в вопросах даава, то есть в судебных вопросах. У кады, у судьи. Яни ямин индаль кады, то есть клятва у судьи. Каля баду ахлил алим, некоторые ученые сказали, инналь хадит аль ам. То есть другие же ученые сказали, нет, это общий хадис. Валь хадис хассанаху тайфату мин ахлил алим, кама закараху шейх рахима Аллах. То есть некоторые из уляма, в этом разногласии в отношении хадиса, некоторые из уляма скажут, что хадис хасан хороший. И тот, кому поклялись Аллахом Субхану Аталя, должен удовлетвориться. Хаза'ам, они сказали, это общий фикулли халиф, любой клятве, салам кана индалькады, а улям якуна индалькады, будто это клятва у судьи, или же где-то не у судьи. Шейх говорит, то есть мнение шейха, что это более правильное мнение. Потому что причина этого довольства, то есть когда кто-то что-то говорит и клянется Всевышним Аллахом Субхану Аталию, в этом возвеличивании Аллаха Субхану Аталию, то есть в удовлетворении этой клятвы. Фаинна та'зим Аллахи фи кальбиль аб. Потому что возвеличивание Аллаха Субхану Аталя в сердце раба заставляет его верить тому, кто клянется ему Аллахом, даже если тот лжет. То есть причина тому, что возвеличивание Аллаха Субхану Аталя, возвеличивание его имени. Валякин лягу анля явни алейхи, валякин юсаддикуху, валя юзгиру такзибаху. Однако он, то есть, не должен строить какие-то выводы за этой клятвой, даже если он ему не верит, не показывает тому человеку, что он ему не верит. Манхулифа лягу биллахи фальярда. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кому поклянуться Аллахом, пусть удовлетворяется. Фальяджаль таухидаху ва таазимаху лилляхи джалла ва аля лаху. Если этим самым он проявляет свой таухид и возвеличивание Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ва кадзибу зака филь халиф биллахи алей. А то, что тот поклялся и соврал, грех будет против него. То есть этому приказано, что быть правдивым, второму приказано удовлетворяться этой клятвой. Ва каля таифату минахли лилям. Третье же мнение ученых, валлаху алям, иншалла таля, это раджах. Более правильное мнение. Вадаху аталис, то есть третье мнение, инна газа раджи ля мунурифа сытхаху тльямин, то есть что это возвращается к тому, чья правдивость клятве известна. Поэтому шейх Утамин говорит, то есть эти деления, то есть шейх Утамин подкрепляет, хороший довод привел шейх Утамин, я хотел сказать, этому доводу. То есть доводы тех ученых, которые говорят, что это возвращается, то есть или надо удовлетворяться клятвой только того, чья клятва, то есть известно, что он не врет. И доводом тому является хадис, который привел имам Бухари, о том, что, то есть там длинный хадис, мы в Сахих Муслиме тоже его разбирали, о том, что однажды одного мусульманина нашли мертвым в селении иудеев. А у нас есть такой вопрос, называется Кисама. То есть, как узнать, кто убил этого человека? Требуется так, если в селении, то есть в шариате, так, в селении какого-то, то есть в каком-то селении нашли какого-то мусульманина, и неизвестно, кто его убил, приходит в это селение, то есть собирается 50 человек из этого селения, и все клянутся Аллахом, что они не причастны к этому убийству. Если они лгут, Аллах Субхану Таля уничтожает эту деревню. То есть, так оно и есть. И были два человека, Хуайиса и Мухайиса, то есть два сподвижника, они пришли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал им такие слова. То есть рассказали о том, что их родственник был убит там. Они сказали, тубарриукум ягуду бихамсина ямина. То есть иудеи оправдают себя 50, то есть 50 человек придет и вам поклянуться. Они сказали, халю кайфа нарда я расулла би аймани ягуд. Как нам, говорит, довольствоваться клятвой иудеев? То есть иудеи известны своей ложью. Факарра лягум наби саллаллаху алейхи ва саллям аля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ними согласился. То есть мы видим отсюда, баракаллаху фикум, что этот далиль у нас мухассис ли хазлям. То есть то, что этот далиль, хадис мухайис, хаиса и мухайиса, является тем, что конкретизирует этот, то есть общий далиль, тот, кому поклянуться не Аллахом, пусть довольствуется, удовлетворяется. И поэтому шейх приводит третье мнение ученых, о том, что Инна газа раджи ля ман уриф ассидкаху фил ямин. То, что это возвращается к тому, чья правдивость в клятве известна. Амма ман кана фаджиран фасикан ля ювали, идха халифан яхлифа кадибан фаиннаху ля яджибу тасдика. Что касается какого-то нечестивца, которому наплевать, когда он клянется, правдив он или неправдив, то не является обязательным верить ему. Лянна тасдикаху валь халяту хазим аль кьям иль якин. Потому что верить ему, то есть в тот момент, когда есть какие-то указания на то, что он лжет, не заходит в этот хадис. Так как в начале хадиса пришло, тот, кто клянется Аллахом, пусть должен сказать правду. Тот, кто клянется Аллахом, должен сказать правду. Видите, обязал пророк саллассам этого человека. А потом уже пророк саллассам сказал, а тот, кому поклянуться Аллахом, должен удовлетвориться. Фаталя какаулюху, и поэтому связаны слова ваманхули фалягу билляхи фильярда, то есть тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться, связано бима кабляху ва хуа каулю, с тем, что до этого пришло, это слова манхаля фа билляхи фальяздук, тот, кто клянется Аллахом, должен сказать правду. Фаталяка манхули фалягу билляхи фальярда, яни фиман кана садикан. И поэтому связаны слова, тот, кому клянуться Аллахом, должен удовлетвориться, яни фиман кана садикан. Это в отношении того, кто правдив. Оман лям ярда билля, а тот, кто недовольствуется Аллахом, ман лям ярда би ямини лля, тот, кто недовольствуется клятвой Аллаха, фаляйса мин Аллах, то есть он не от Аллаха, фаядулля алянна фиалягу мин аль-кабайр. В этом указание на то, что его действие является большим грехом. Ляннал каулюху ляйса мин Аллах, так как слово не от Аллаха, то есть Аллах отказывается от него. Хаза мульхакун ли фиали билькабайр. То есть ученые говорят, подобные выражения заводят, то есть когда подобное выражение приходит, это указывает на то, что это действие является большим смертным грехом. Ваазаль баб фиги нау тараддут инда шуррах. То есть в этом разделе среди ученых, которые толкуют этот раздел, то есть немножко есть разногласия, вазахи фильмурат анналь имам мусани фрахимула закараху та'зиман ля джаллуаль. То есть, и как видно из этого, то есть, или шейх, как говорит шейх Салих, понимает, что шейх привел это баракулуфикум, чтобы указать на возвеличивание Аллаха субхана ва-та'аля. То каддакара фибаб кабляху, до этого сказал, ман халифа бигайри ля, то есть, тот, кто клянется не Аллахом, анналь хукмуху аннаху мушрик. То, что его хукм, положение, что он является мушриком. Фаза фиги анналь халифу билляхи яджибу та'зиму. И также отсюда следует, что клятва Аллахом обязывает человека возвеличивать эту клятву. «Ван ля юхлиф аль мар у билляхи илля садикан». Что если человек клянется Аллахом, он обязан клясться правдиво, потому что ты, когда клянешься, возвеличиваешь Аллах субхана ва-та'аля, клянешься великим именем. «Ван ля яхлифа би абайхи». Ему запрещено клясться отцами. «Ван ля яхлифа би гайри илля». И запрещено клясться кем-то, кроме Аллаха. «Ваман хулифа лягу билляхи фаваджиба алейхи рида та'зиман лисмилля». И тот, кому клянуться Аллахом, он обязан принять это, довольствоваться, удовлетвориться возвеличивание имя Аллаха. Та'зиман ли хаккилля, возвеличивая право Аллаха. Хатта ля якал фи кальби истиханату бисмилляхи л'азам ва'адам л'актираф бихи ау биль калям иль муаккид бихи. И поэтому... То есть человек должен возвеличивать имя Аллаха субхана ва-та'аля из-за права Аллаха, чтобы его сердце, то есть не было халатного отношения к имени Аллаху, или же безразличие и невнимательность к нему, то есть к имени Аллаху и к имени того, чьи слова он подкрепляет своей клятве, то есть чьим именем он подкрепляет свою клятву. Фасара индана идан, то есть отсюда наследует анна кафиру мин ахли лям джаалю каулю мусаниф бабу маджаа фиман лям якна би халифи билля аннаху индакади. То есть вывод, что некоторые ученые или многие ученые сказали, что слова шейха, то есть раздел о том или о тех, кого не удовлетворяет клятва Аллаха, это в отношении того, то есть в отношении той клятвы, которая требуется у судьи. Из-за того джагабильямина ля ахадиль мутахасимайн. То есть если судья требует у одного из тех, кто спорит, то есть из тех, кто обратился в суд, когда судья требует от одного из них клятву. Ванна тайфа тун минахли лилм калю фи каулихи ва ман хулифа лягу билляхи фальярда анна хаза ам фи кулли ман хулифа лягу билляхи ляннаху яджибу алейхи рида. Вторая же группа ученых сказали, то что слова и тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться, то что это общее, то есть во всех случаях заходит, потому что для него является это обязательным, то есть удовлетворение. Вахаруна кали юфарраку байна ма захирагу сыдку ва ма захиру лькадиб. Третьи же ученые сказали, что есть разница между тем, кто внешне выглядит правдивым и внешне выглядит лгуном. И иншаллах мы сказали с дозволения Аллаха субхана тааля, это более правильное мнение, как сделал это мутарджих шейх Ут-Таймин. И потому что на это, то есть, есть доводы, которые указывают на это. Масаль баб хайюса ва мухайюса. Хадис Бухари сахих муслим бабу аль-кисам. Масаля номер один. Нахью ан аль-халиф биль-аба. То есть масаля номер один. Запрет клясться отцами. Как это видно из хадиса. Масаля номер два. Аль-амру лиль-махлюф иллаху биллахи ан ярда. Повеление удовлетворяться клятвой Аллаха тому, кому клянуться. То есть Аллаху субхана ва-тааля. Как мы это тоже видели из хадиса. Третье. Ваиду ман лам ярда. То есть суровая угроза тому, кто не удовлетворяется этой клятвой. Шейх Ут-Таймин очень важное тоже масаля привел. Он говорит, то есть четвертое еще файда добавил, четвертое масаля баб. То, что в этом бабе, то есть в этом разделе, также указание на то, что тот, кто клянется, должен быть обязательно правдивым. То есть об этом Мухаммад Абдул-Вахаб не сказал в масале. И шейх Ут-Таймин приводит, это что касается, то есть того, кто клянется. Что касается того, кому клянется, то есть должен ли он принимать или нет, то он разделил на пять положений. То есть когда для него обязательно принимать эту клятву, удовлетворяться этой клятвой, а когда нет. Он сказал, первое, когда ты знаешь, что человек, который перед тобой, он лжет. Этого человека, то есть этот хадис этого человека не касается, он не обязан уверить. Второе положение, ан ятараджа кавиба. То есть он не уверен, но у него есть подозрения. И эти подозрения очень сильные, что скорее всего он лжет. В таком положении человеку не является обязательно верить. Третье положение, у человека 50 на 50. Может быть он лжет, может быть он правду говорит. В этом положении он обязан верить этой клятве. Четвертое положение, у человека, скорее всего он правду говорит, но есть какой-то ихтималь, то есть какое-то подозрение, может быть он лжет. В этом положении он обязан ему верить. И пятое, когда человек знает, что этот человек не лжет, в этом случае он обязательно должен, баракаллаху фикум, принимать его клятву. Или удовлетворяться его клятвой. Следующий раздел. Бабу каули маша Аллаху вашид. Глава о выражении «Если пожелает Аллах и пожелаешь ты». Брат задает вопрос, это очень интересно. Правда ли, что мухаддисы говорят, что основа мисрица в том, что они лжецы? Ах, это неправда. Аузу биллях. То есть можно ли им изначально не доверять, даже если они клянутся? Ах, и мисрицы, и мисрицы, все одинаковые люди, баракаллаху фик. Так, сказали бабу, каули маша Аллаху вашид. То есть глава выражений. Так захотел или так пожелал Аллах, или если пожелает Аллах и ты. Анкутайлята анна яхудиян ата набия саллаллаху алейхи вассалям кали иннакум тушрикуна такулюна маша Аллаху вашид ва такулюна валь Кааба. Фаамарахум набия саллаллаху алейхи вассалям ида араду ан яхлифу ан якулю ва роббиль Кааба ва якулюна маша Аллаху сумма шид. Кутайлята, то есть мы сказали, это сподвижница, рассказывала о том, что однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один иудей и сказал, вы совершаете ширк. Как мы говорили же, что вот эта русская пословица, громче всех кричит, вора держи. Это барку, это первый признак мунави, признак иудеев, как мы видим из этого хадиса. То есть поэтому кто-то не говорит, Ренат опирается на русские пословицы. Нет, эта русская пословица, она имеет очень сильную основу на шариате в исламе. Очень сильную. И это является явным признаком иудеев и явным признаком мунафиков. В этом разделе нам указание на то, что это явный признак иудеев. А иншаллах, в одном из следующих разделов также будет указание, что это используют мунафики. Как? То есть то, что мы говорим, то, что громче всех кричит «вора, держи», «вор на рынке». Кутейля рассказывает то, что пришел иудей. Однажды пришли иудеи, рассказывал о том, что однажды к пророку саллаллаху алейхи вассалям пришел один иудей и сказал, вы совершаете ширк, так как говорите, если пожелает Аллах и ты, и также клянетесь Каабой. После этого пророк Саусам повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили: «Клянусь Господом Каабы». И также говорили: «Если пожелает Аллах, а затем ты». Валягуайдан анивни аббасина нараджун калин набисал аннараджун калин набисал сам маша Аллаху вашид. Факали аджальтани лилляхи ниддан баль маша Аллаху вахда. Также пришло от Ибн Аббаса о том, что однажды человек сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Если пожелает Аллах и ты». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его, порицая: «Ты что, приравниваешь меня к Аллаху, если пожелает один Аллах?» Валибни маджа антуфайли ахи айша тали уммиха каля райтука анни атайту аля нафари минал ягуд. Культу иннакум лянтуму лькауму ляуля аннакум такулюна Узайру нибнуллах. Калю ва антум лянтуму лькаум ляуля аннакум такулюн маша Аллаху ва ша Мухаммад. Сумма марарту бинафари минан насара факульту иннакум лянтуму лькауму ляуля аннакум такулюна аль-масиху бнуллах. Калю ва интум ва иннакум лянтуму лькауму ляуля аннакум такулюн маша Аллаху ва ша Мухаммад. Фалямма асбахту Ахбарту биха ман ахбарту сумма атайту набия саллаллаху алейхи вассалям фа ахбартуху. Каля халь ахбарта биха ахадан культу наам. Каля фа хамид Аллаху афна алейхи сумма каль. Амма баад фа инна туфайлян ра руя ахбара биха ман ахбара минкум. Ва иннакум культум калиматан кана ямнау ни каза ва каза ван анхакум анха. Фаля такулю маша Аллаху Мухаммад, валякин кулю маша Аллаху вахда. Ибн Маджа передал хадис Туфайля, брата Айши по матери. «Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев и сказал: поистине вы были бы лучшим народом, если бы не говорили Узайр сын Аллаха. Они ответили: и вы были бы прекрасным, или же лучшим народом». Прекрасным лучше перевести. «Лянтум ильковым», то есть это как матх. «Поистине вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Узайр сын Аллаха». И они ответили: вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, если пожелает Аллах и Мухаммад. Затем я прошел рядом с группой христиан и сказал им: поистине вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Иса сын Аллаха, что Масих сын Аллаха. Они сказали: и вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, если пожелает Аллах и Мухаммад. Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, а затем пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и также рассказал ему о своем сне, как это говорит Туфай. Он, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям, спросил: ты рассказал кому-нибудь об этом? Я ответил: да. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воздал хвалу Аллаха, возблагодарил его и затем сказал: Туфайль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. И вы употребляли выражения, которые в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее. Так вот, не говорите более, если пожелает Аллах и Мухаммад, а говорите, если пожелает один Мухаммад. Если пожелает один Аллах. Шейх говорит: هذا الباب ترجمه بقول باب قول ما شاء الله وشئت. То есть этот раздел шейх назвал о выражении «если пожелает Аллах», или же «так пожелал Аллах и ты». Вазиль мас'але марра калям алейхи. То есть мы уже об этом вопросе говорили. Бабу каули ляхи таля, то есть в словах Всевышнего Аллаха, или в главе о словах Всевышнего Аллаха. Паля таджал ляхи андаду антум талямун. И предавайте Аллаху за товарищей в то время, как вы знаете. Ванна ль-каулю каиль маша Аллаху вашид ширкун филь лавз. Вот ташрикун филь маши вагаза мина ширки лязгар. И то, что слова человека «если пожелает Аллах и ты», или же «так пожелал Аллах и ты», является ширком в словах и ширком в желании. Это маленький ширк. «Вальбаб уадах мин хайсу маштамаля алей», то есть этот раздел ясный, исходя из того, что в нем содержится, то есть из доводов. «Валякин фии файдатун ау фии фавайт». Однако есть отдельные, то есть полезные вопросы в этом разделе. Минха накаулю фи хадис Кутайля, то есть из этих полезных вещей или полезных вопросов, о которых хотелось бы указать, это то, что пришло в хадисе Кутайли, На Ягуде ната Наби Салсам факаль иннакум тушрикуна такулюна маша Аллаху вашит. Ватакулюна валь каба фаамара у Наби Салсам и заараду ан яхлифу ан якулю. Варубби ль каба якулюна маша Аллаху сум машит. То есть то, что иудей пришел к пророку саллаху алейхи и сказал, вы совершаете ширк, говоря, если пожелает Аллах и ты, и также клянетесь Каабой. И пророк, саллаллаху алейхи повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили, клянусь Господом Каабы, и также говорили, если пожелает Аллах, а затем ты. Фигимин аль-фавайд махаля гушейх рахимуллаху та'аля фимасаль-баб. То есть здесь очень важные вопросы, или пользы. Очень важная польза, это то, на что указал шейх в масайлях этого раздела. Каля фахмуль инсан идакана лягу хава. То есть понимание человеком, то есть в каких-то вопросах, если это соответствует его страстям, то есть страстям этого человека. Фагауляй лягуд гум ахлю ширк. То есть эти иудеи, они сами по уши погрязли в чем? В ширке. Еще не в малом, а в большом ширке. Якулюна Узайру ибнулла. То есть говорят, Узайр сын Аллаха валиязля. Вайшрикуна билляй джалливаля. Придают ему сотоварища. Валякиннагум маакаунихим мушрикин. Накаму алягли ислам аннагум мушрикун. Однако, несмотря на то, что они сами мушрики, они порицали мусульман в том, что они совершают ширк. Вагаза ляжня тани фигим. То есть и это только из-за того, то есть не из-за того, что они хотели исправить порицаемое, а из-за того, что они нашли причину как-то напасть на мусульман, то есть в чем-то их обвинить. Фальхава, то есть их страсти заключались в чем? Как-то порицать мусульман. То есть у них вся страсть, вся забота, в чем же, как говорится, унизить мусульман, в чем же, за что же зацепиться. Ваталя бутана кусагли ислам и требования унижения мусульман, уаннак ди алейхим, то есть порицание, а у мухатаба умбима ясугум, или же обратиться к ним с тем, что, то есть им неприятно, газа кана каздан лягум, то есть это и была вся цель иудеев. Валихаза фахиму минайна ядхулюн, и поэтому они поняли, с какой стороны заходить. Фахлю лисляме ахли таухид. То есть мусульмане, они единобожники. Факалю лягум иннакум тушрикун. Иудеи им сказали, вы совершаете ширк. Вагум ахлю ширка, сами иудеи являются мушриком. Валякин фиги анна сахибу льхава кад яфхаму саваб. Однако в этом указании то, что человек, который следует своим страстям, иногда понимает, то есть правду, какую-то истину, не от того, что он хочет этой истины, а от того, что это соответствует его страстям. Фаиза фахима саваф и нальваджибан югбалямин. И поэтому, если какой-то человек, даже который следует своим страстям, понимает какую-то истину и указывает тебе на нее, ты обязан принять эту истину. Лянна гульмумин, лянна льмуджим яджиба алейхин ягбаль хакта мимман джааби. Так как верующий должен принимать истину, от кого бы она ни пришла. Валяу кана ягудия на насранин. Будь этот человек иудеем, или будь этот человек мусульманином, христианином. Фагадал ягуди, то есть этот иудей, а у насара камасаяти, или же христиане, как бы говорится дальше, гауляй таваджагу лиль муминин, они обратились к верующим, бикат хайфиим биширк, то есть ругая их в том, что они совершают ширк. Валям ямна наби салсам мин кабуль хак, аллязи калю аннахум ягуд. И пророка салсам не помешало принять эту истину, то, что те, кто порицал, являлись иудеями. Балькабиля маджабихи залика лягуди. Однако пророк Саусам принял то, что сказал этот иудей. Фаусагум бианьетраху залика тандит. И пророк Саусам завещал мусульманам оставить этот ширк. Вагазафиян аль-хак уадалля тульмумин. То есть в этом указание на то, что истина является предметом стремления для верующего. А инаваджадаху ахазау, где бы он ее не нашел, эту истину, он принимает ее. Фаля ямнаху мин кабуль хакки анкалягу мушрика, укалягу кафира, укалягу фасик. И поэтому, то есть, нам не мешает принять истину то, что эту истину сказал мушрик, кафир, или же сказал ее фасик, нечестивец, а укалягу муптади, или же сказал его какой-то бедачик, а укалягу дали, или сказал о нем какой-то заблудший. И закан аль каляму финавси хакан. Если те слова, которые говорят эти люди, являются истиной. Тамакаль Наби Саусам аль-Хикмату далля тульмумин айнама ваджадаха ахазаха. То есть мудрость является предметом стремления для верующего, где бы он ее ни нашел, он ее берет. Каля валяху айдан. Также следующий довод привел Мухаммад Абдул-Вахаб, аль-Хадис аль-Лазибада уадах. То есть следующий хадис явный, понятный. Сумма каль валь ибн маджах антуфайли ахи айшата ли уммиха каль райту канни атайту аля нафари мин аль-Яхуд культу иннакум лянтум аль-Кауму ляуля аннакум такулюн Узайру ибн Аллах. Вакалю антум лянтум аль-каум ляуля аннакум такулюна маша Аллаху ваша Мухаммад. То есть в хадисе Туфайля рассказывается, брат Айши по мать рассказывается, что он однажды во сне увидел, что подошел к группе иудеев и сказал: поистине вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Узарь сын Аллаха. И он им ответил, что и вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, если пожелает Аллах и пожелает Мухаммад. Хаза фиги анна сахибуль хава у сахибуль милля батля, кад ярудду аля сахибуль хак би анна индаху батлян, кама анна инда дальк аль батль. То есть в этом указании на том, что тот человек, который придерживается или приверженец страстей, или же тот человек, который на какой-то ложной религии, иногда может делать опровержение приверженцу истине в том, то есть в той лжи или же в том заблуждении, которое у него самого есть. То есть сам этот человек, приверженец нововведения, в нем эти заблуждения есть. И он старается обвинить в этих заблуждениях кого-то другого. Бидалик, фаваджибу алейхи ан ятаджаррада лильхак. И поэтому, если то есть этот заблудший укажет на какую-то ошибку, которая действительно в нем есть, он должен, как говорится, принять эту истину. Ван ля яруд аль-хак ляжди аннаху маната бихи сахибу батль. И не должен отказываться от этой истины, от этой правды, только от того, что тот, кто доносит эту правду до него, является заблудшим человеком. Фалькаида ту индахли сун джама анналбида таля турадду бильбида. Очень важное правило, баракулуфику. Правило Ахли Сунна Джама гласит о том, что бид'а, не надо делать опровержение бид'атам. Уальбатль ля юрадду бильбатль. То, что ложь не опровергается ложью. Ва кафиру мимма хасуля махум наксун фит тарих лислам. Ва хасуля шубухат ва кавият ба'ду далалят мин джихати аннаху ман уджиха би хакки ва кана лази ва джаху би залька сахиб батль аннаху радда алейхи лхак фасара маана залька аннаху ля якбалю лхак. То есть, как Ишей говорит, что со стороны очень многих людей, то есть было проявление недостатка в истории ислама, или же он попал в какие-то сомнения, и эти сомнения, то есть укрепились в его сердце с той стороны, с какой. То, что когда к нему кто-то обратился, то есть с истиной, и тот, кто обратился к нему с истиной, был заблудшим, он начал опровергать ему эту истину. Из-за чего? Из-за того, что тот является заблудшим и не принимал эту истину. Сумма сара юачиху лядиллята филиптали даль кальхак. И потом начал искать какие-то доводы, чтобы сделать опровержение этой истине. То есть заблудший пришел с истиной. А этот человек, то есть, чтобы сделать ему опровержение, начал искать какие-то далили. Как мы с вами вчера говорили, баракулуфикум, что часто человек очень часто попадает как в сторону. У нас должен быть таджаррут и далиль, баракулуфикум. Ахли сунна у джама, как говорят, как сказал шейх ислам, аляму наси биль хак, вархаму наси биль хальк. То, что они самые милостливые, самые знающие люди из созданий и самые милостливые к людям. Поэтому это заставляет их, баракулуфикум, никогда не отрицать истину, если эта истина приходит даже от ахли батль. И поэтому, когда они алиму наси биль хак, у них кайда какая, правило какое? То, что они сначала истадилюна сумма ятахидун. Очень важное правило. Сначала берут себе доводы, а потом, исходя из этих доводов, берут себе убеждения. А не как ахлюльбида. Ахлюльбида наоборот. Они берут себе идеи, убеждения, а потом ищут доводы. И поэтому, если ты из ахли сунны, к тебе пришел какой-то мубтади или кафир, и говорит тебе истину, если ты начинаешь опровергать эту истину, приводя какие-то доводы, ты превращаешься в кого? В подобного ему. Тот тебе привел истину, далиль, а ты не принимаешь это далиль, а берешь себе изначально какую-то идею и хочешь эти доводы, эти далили опровергнуть этими идеями. И поэтому ты потом ищешь далили, подкрепляющие твои идеи. И это, баракулуфикум, является сифат ахль-батль. То есть описанием заблудших людей, описанием ахль-бида, то есть приверженцев нововведений. И поэтому аль-бида ту ля турадду биль-бида, то есть бида не опровергается бидаатом. Ван ля турадду аль-бидату илля биль-хак, а бида опровергается только истиной. Ва иза джахиля аль-амру мар'у кайфа ярудду биль-хак, фа язбиру хатта яталима у ясля ахлилим. И поэтому, если человек, к нему кто-то приходит с какой-то бида, и он не знает, как ответить на это беда, он не должен торопиться, он должен терпеть до тех пор, пока не научится и не спросит у знающих людей, как ответить, как сделать опровержение этому беда. Валяйся миналь ваджиб антарут даму баширатан. То есть не является ваджибом тебе сразу делать опровержение. Очень часто, поэтому чаще всего это заходит, братья, когда через споры. Братья баракулуфикум, как сказал имам Ахмад, минусули сунна ти индана, то есть из основ сунна нас, аттаркуль хусумат валь джидаль фиддин. оставление споров и препирать с религией. Никогда ни с кем не спорьте. То есть очень часто, чуть ли не каждый день мы слышим, братья говорят, ах, и вот я сегодня с братьями поспорил, вот мы сегодня с братьями поспорили. Аузу билля, где наша Ахли Сунна? Разве мы не из Ахли Сунна? Вообще никогда ни с кем не спорь. А религия Аллаха как доносится? Когда перед тобой сидит человек и принимает, то есть ты будь либо учителем, как говорит Ибн Масуд, кунт алиман аутамат муталиман валята кунт алисан фатагляк. То есть будь преподавателем, то есть тем, кто учит истину, или будь тем, кто принимает истину, и не будь третьим.